«Макс!» — заплетающимся языком произнесла она. «Ты на этот раз отец говорит правду?» «Да глупость какая!» — обиженно прогундосил сын. «А что это?» — поинтересовался Федор. «Ну, нужно мне!» — замялся Максим. «Ты конкретно объясни. Ну, зачем эта дрянь? Для каких таких целей?» «Тараканов морить. Я серьезно тебя спрашиваю. А я серьезно отвечаю. Но у нас же нет тараканов!» Рассеянно пробормотала Клавдия Васильевна. «Макс, скажи маме правду. Ты что-то скрываешь от меня? Что-то страшное?» «Ничего я не скрываю». Максим виновато опустил голову. «Да не морит он». Из детской комнаты выглянула Ленка. Гоняет тараканов из квартиры в квартиру, а жильцы радуются, и ему за это деньги платят. «Молчи, дура!» Парень пригрозил сестре кулаком. «Сам дурак!» И, показав брату язык, Ленка опять скрылась в своей комнате. «Как это? Гонят тараканов из квартиры в квартиру?» — удивилась Клавдия. «Какой в этом смысл? И как это тебе удается?» Максиму ничего не оставалось, как раскрыть свою тайну. «Я формулу этой смеси сам придумал, сам ее составил из разных реактивов. От нее тараканы не дохнут, а бегут куда подальше, у них паника начинается. А куда им бежать?» «В соседнюю квартиру», — подсказал Федор. «Правильно. И так до тех пор, пока не пройдут все квартиры, тогда перебираются в соседний дом». «Не понимаю», — сказала Клавдия. «А чё тут понимать? Квартир много, а тараканов не хватает». «Получается, что ты обманываешь людей», — ахнула мать. «Мамуля, ты что?» — нервно расхохотался Максим. «Да разве это обман? Это же хай-технологи, изобретение. Так, небольшая мистификация. И тебе платят за это деньги?» Федор удивленно посмотрел на сына. «А как же? Каждая работа должна оплачиваться. Коммунизм еще не наступил, слава богу». «Так, ну и сколько же ты получаешь?» — заинтересовался, наконец, отец. «Уж побольше, чем ты». На это у Федора не нашлось, что сказать. Он насупился, запыхтел, лицо его покрылось красными пятнами, по скулам забегали желваки. Только сейчас Максим понял, что нанес удар ниже пояса. «Батяня, ты это не обижайся», — примирительным тоном произнес он. «Да идите вы все!» И, закусив нижнюю губу, Федор скрылся на кухне. Там он долго стоял у окна и, посасывая незажженную беломорину, с тоской глядел на детскую площадку, по которой бегала дворовая поросль. Клавдия молчаливо резала пышное тесто на кусочки и раскатывала скалкой. Она знала, что в такие минуты мужа лучше всего не трогать, и ждала, когда Федор сам заговорит. Впрочем, ждать долго не пришлось. «Клав, а Клав?» Не оборачиваясь, сказал он. «Я же не виноват, что так получается. Ну не могу я переступить через себя, не могу вкалывать на барина. Не затем мой дед кровь проливал». Клавдия продолжала хранить молчание. «Нет, Чубаристов, следователь классный, только я сама часто видела, как мои лучшие коллеги безнадежно путали черное с белым». «Вот и собственный сын укоряет», — продолжал монолог Федор. «Я понимаю, в чем дело. Он-то не прав, что сейчас время такое. Хочешь жить, умей вертеться. Но в какую сторону вертеться-то? А ты попробуй в какую-нибудь», — предложила Дешкина. «А потом разберешься, что к чему. А помнишь, как мы с тобой раньше жили? Помнишь? И льготные путевки в пансионат, и праздничные заказы, и Новый год в Доме культуры. Эх, тогда о деньгах даже не думали. Отчего о них было думать, когда каждый месяц аванс с получкой, да еще премиальные? Я ведь гордился своей профессией, Клавка. Честно, гордился. А что теперь? Шиш с маслом. Никаких жизненных ориентиров. Под лежачий камень вода не течет. Лучше народ дурить, как Макс, пробурчал муж. Он просто не хочет сидеть на моей шее, тихо сказала Дежкина. А я? Я? Губы Федора задрожали. Получается, что я сижу на твоей шее? Не говори глупостей. Да, черт побери, давай называть вещи своими именами. Я сижу на твоей шее, и мне стыдно, стыдно. Ты даже представить себе не можешь, как мне. Жизнь состоит из белых и черных полос. Клава приблизилась к Федору, положила голову на его широкую грудь. Сейчас у нас маленькая черная полосочка. Раньше ты был кормильцем, теперь я. Так что в этом страшного ничего нет. Мы же одна дружная семья. Нет, чего-то я перемудрила. Ну, подумаешь, чего-то там у него со свидетелем не заладилось. И что? Что из этого? Актись, Клава. Просто завидуешь Чубаристову. Я же мужик, Клавка. По щеке Федора катилась крупная слеза. Ты не привык бездельничать, и это хорошо, это правильно, но ты всегда как бы плыл по течению, не обижайся. А решение приходилось принимать мне. Клавдия почувствовала, как все тело ее мужа начало сотрясаться мелкой дрожью. Тебе очень трудно, я понимаю, но попробуй сделать первый шаг, и ты поймешь, что положение не так трагично. Вспомни, ты же как-то заработал деньги и на флакончик французских духов к моему дню рождения. Я колымил, сдавленным голосом произнес Федор, целую неделю колымил. Вот видишь, значит, можешь, если сильно захочешь. Легко сказать, по-детски всхлипывал Дежкин. Но я попробую, Клавка. Клянусь, попробую. Завтра же устроюсь на работу, на любую. Куда возьмут, туда и пойду, хоть к Максу тараканов морить. А вот у Чубаристова всегда есть деньги, снова подумала Клавдия. Интересно, откуда? Давай отправим детей в кино, жарко шепнул на ухо муж. Зачем? Пусть они хотя бы на часик оставят нас одних. Федор нежно провел шершавой ладонью по ее щеке. «К нам скоро гости!» Дежкина не успела договорить, как Федор жадно впился в ее губы своими.